Зефирно-щербетные стихи, молочные реки и кисельные берега в поэзии. Она писала утонченно, стихи плелись, как кружева. Добавить, чтобы в торт печеные засахаренные слова. Сама читала, словно пела, в меду купая леденцы, легко рожая и умела стихотворение близнецы. Мешала пастилу с щербетом, в сироп выливала шоколад, закат соединив с рассветом, тень отправляла на парад. 6 сентября 2021 года.